Но зачем тебе это, государь? Греки отнюдь не агнцы, мне это известно. Только православная церковь является нашим союзником в магометанской державе. Именно она объединяет и поддерживает угнетенных людей, придавая им сил. Иначе бы большая часть христиан давно перешла в ислам, вроде резонно заметил разведчик. А то, что священники не платят податей, так оно во всем мире так. Ага, монголы тоже поддерживали РПЦ, дав ей нехило так укрепиться. Хотя надо признать, что в условиях ига была сохранена культура и духовность русского народа. Он и был сплочен во многом благодаря таким людям, как Сергий Радонежский или Максим Грек, что не отменяет частично коллаборационистской позиции церкви. С константинопольским патриархом все иначе. Он помогает османам держать в узде весомую часть православного населения. Мне такие союзники не нужны, и невыгодно султану, чтобы все его подданные стали магометанами, как бы странно это ни звучало. С христиан, шиитов и друзов он взимает дополнительный налог, а часто откровенно грабит. Если все жители порты станут мусульманами-сунитами, то это снизит доходы и существенно сократит маневры правителя. Ведь собратьев особо не пограбишь, на них не выплеснешь недовольство толпы, что часто делают османы, давая черни резать и грабить христианскую бедноту. Иначе где-то придется искать новый источник пополнения янычар, да и рынок рабов существенно сократится. Чисто бизнес, и ничего личного. Когда мы завоюем Константинополь, будем ставить своего патриарха. Может, русского или найдем среди греков морей, славян или левантийцев. Только фонариотам более не место в церкви. Гаврилов, человек опытный, но оторопел от таких планов. Одно дело кошмарить местных попов и совсем иное, замахнуться на патриарха, стоящего над православными всего мира. Для большинства верующих, это сакральная фигура. Кроме униатов, конечно, и меня тоже. Но как же? Иван растерянно оглянулся и зачем-то перекрестился на образа. Прости, государь, но это сродни святотатству. Иной реакции я не ожидал. Надо учитывать время, куда меня занесло волею судьбы или высших сил. Плюс инерция мышления. Народ забывает, что патриарх – давно обычный слуга повелителя мусульман. Еще и Рима, ко всему прочему. Пойми, Иван, патриарх и епископы – что наши, что греческие, обычные люди. Более того, единица из иерархов помнит о своих прямых обязанностях, вмешиваясь в мирские дела и нарушая все мыслимые запреты, заметив тень сомнения на лице разведчика, поясняю, не путай служителей культа с верой в Бога. Для многих из них, это обычная работа, как твоя или какого-нибудь пахаря. Я не шучу. Вспомни допросы епископов-заговорщиков. Среди них почти не оказалось искренне верующих в Бога. Обычные люди действительно верят, в отличие от тех, кто должен указывать нам свет истины. А фонариоты еще хуже. Для них вера – это рычаг, благодаря которому они удерживают власть. При этом они равнодушны к страданиям единоверцев. А как быть с ромейским императором? Ведь папа и все европейские страны захотят поставить своего. Или, что-то Гаврилов сегодня тормозит и задает глупые вопросы. Правильно поняв мой ироничный взгляд, разведчик вскочил со стула и грохнулся на колени. «Прости за недогадливость, государь. Каюсь, грешным делом думал, что мы будем отвоевывать Царьград, дабы освободить христианские народы. Клянусь выполнить все твои повеления, и по нужным людишкам у меня есть мысли. Встань, Иван Гаврилович. Не должен русский дворянин стоять на коленях, даже перед царем». Машу рукой главе разведки. Жду тебя через неделю с мыслями о засылке нужных людишек. Гаврилов ушел, а я налил себе квасу, погрузившись в размышления. Идея убирать константинопольского патриарха пришла мне после того, как удалось разобраться в церковных хитросплетениях. И, конечно, когда я мысленно стал примерять на себя императорскую корону и пурпурную мантию. С фонариотами и нынешними епископами мне не по пути. Если удастся осуществить план уничтожения порты, то православную церковь ждут кардинальные перемены. Придется менять всех высших и средних иерархов. Поэтому уже сейчас надо искать честных и толковых людей, которые есть среди обычных священников на Балканах, в Малой Азии и Леванте. Заодно пора заняться более серьезной подготовкой своих кадров. В конце учебного года выберу лучших семинаристов и начну гонять их по усиленной программе. Им предстоит выучить языки и стать настоящими магистрами в теологии и философии. Именно в этих сферах мы проигрываем даже выпускникам Могилянской академии, чего говорить о греках или итальянцах. Размечтался. Человек предполагает, а Бог располагает. Чую, что меня ждет гораздо более тяжелый путь, чем кажется. Но я все-таки попробую. Пусть и погибну в процессе. Это лучше, нежели корить себя, что не рискнул. Глава 5. Не ожидал увидеть вас в России, сеньор. Ведь у нас холодно, и здесь вообще живут варвары. Улыбаюсь, глядя на дрожащего венецианца, расположившегося у печки и жадно пьющего глинтвейн. Появление посла стало самым значимым событием этого года, за исключением трех судов в Ярославе, Нижнем Новгороде и Астрахани. Разбирательства закончились всего полторы недели назад, наделав немало шума в русском обществе. Обсуждение процесса идет до сих пор и не собирается прекращаться. Никогда в России не было открытого суда над коррупционерами и разбойниками. Вернее, сам процесс шел за закрытыми дверями и проводил его особый трибунал. Просто события освещались в прессе, вызвав небывалый ажиотаж. Я сам был в шоке, когда осознал реакцию всех слоев общества. Не сказать, что в этом времени мало развлечений. Точнее, ранее их было мало, но один беспокойный попаданец сильно повлиял на эту сферу. Один финал Кубка России по Лаптичево стоит. В трехраундовом поединке сошлись тульские оружейники и московские купцы. По названию уже понятно, кто составлял костяк команд. Ажиотаж в столице и окрестностях стоял просто сумасшедший. Билетов на 10-тысячный стадион на Болотной площади не было от слова совсем. В Москву съехались болельщики со всех близлежащих городов и, конечно, тулики. Получилось самое настоящее нашествие, которое на удивление оказало положительное влияние на экономические показатели города. Судя по отчету канцелярии воеводы, объем продаж некоторых товаров вырос в несколько раз. При этом все ответственные службы достойно справились с форс-мажорной ситуацией. Надо сделать такие соревнования регулярными. В следующем году мы точно достроим каменную арену на 20 тысяч зрителей, где будут проходить не только спортивные мероприятия, но и парады с гуляниями. И есть предпосылки, что затраты на строительство удастся отбить. Пусть и не в ближайшие год-два. А еще летом прошло несколько соревнований по дартсу, серсо, борьбе и шашкам, также собравшие немало зрителей. Большой популярностью пользуются кукольные театры, чьи представления идут в парках каждую субботу. Более того, забавы москвичей быстро перекинулись на другие города. По крайней мере, в следующем году в Кубке по Лапте примет участие гораздо больше команд, и придется расширять его географию, дабы отборочные турниры прошли в других городах. Жизнь в стране буквально кипит, но перипетии процесса над вступившими в сговор чиновниками, таможенниками и купцами, в том числе иностранными, буквально приковали к себе внимание всего населения. Каждое утро народ ждал вывешивания газет на специальных досках, расставленных в особых местах по всей Москве. Собирались целые толпы, где грамотные горожане читали текст, затем народ дружно обсуждал происходящее. С учетом того, что три суда шли одновременно, материала у газетчиков хватало. Для людей это невиданное развлечение, я же использовал его, как мощнейший пропагандистский эффект. Подданные наглядно убедились, что царь-батюшка бдит и готов справедливо наказать татей, невзирая на их чины и родство. Типа в России наконец-то восторжествовала справедливость. Ха-ха, но зерно истины в этом есть. Пока я жив и борюсь с преступностью, конечно, дошло до того, что новости начала обсуждать моя семья за завтраком. Анна, Наталья и остальные сестры, проживающие в Коломенском, просто погрузились в судебный процесс, изрядно доставая меня комментариями и требованиями сообщить, какой будет приговор. Нашли развлечение, но не будешь же ругаться с любимой сестренкой и женой, находящейся на 9-м месяце беременности. Приходилось отшучиваться и запутывать ситуацию под дружное возмущение этих фанаток. Но публика не успокоилась и после вынесения приговора, продолжая обсуждать криминальную сагу. Домашние тоже не думали менять тему. Благо спасали кукольный театр Натальи, литературные чтения, ставшие традицией, и настольные игры. Еще я регулярно посещал новых девчуль в Воробьево. На этот раз попались два таких экземпляра женской красоты, что из головы улетучились глупые мысли насчет прекращения затянувшегося разврата. Мол, женатый человек и вообще это нехорошо. Тем более, что супруга в курсе и явно ревнует. Но оказывается, я только вошел во вкус. Если бы вы видели грудь новой Маши и задницу Даши, то полностью меня поддержали бы. Я решил не мудрить и называл своих девиц, как первую парочку. Светленькая теперь всегда Даша, а темненькая – Маша. Интересно, если появится рыженькая, то как быть? Ничего, придумаю. Ладно, бог с ними. Посол меня действительно удивил. Прошло чуть более года, и Джакомо вновь в Москве. Понятно, что венецианец приехал не инкогнито. Как только он пересек границу, то ко мне сразу отправили гонца. И странно было бы не заметить столь огромный караван с мощной охраной, который разведка вычислила еще в Польше. Венецианца я принял на второй день после приезда, так как был занят делами в Измайлово. Морозини особо не изменился, разве что отрастил бороду. Может, ему так теплее? Бедняга жутко замерз, пока доехал из Москвы до Воробьева, где происходила встреча. Кто же его просил ехать верхом в легком полушубке? В декабре у нас бывает и минус 30. В итоге пришлось отпаивать героя глинтвейном, посадив у печи. С сеньором Джакомо я тоже веду себя достаточно демократично. Зачем мучить человека этикетом, ведь встреча неофициальная. Мой дядя шлет вам привет и благодарит за помощь. Все описано в документе, который я передал вашему дворецкому, наконец произнес посол, указав на Савву, держащего внушительный тубус. Но могу кратко рассказать, какое принято решение. После моего кивка венецианец поставил бокал на маленький столик и начал вещать. Я же мысленно улыбался, уж больно забавно выглядел его внушительный нос, изрядно покрасневший на морозе, как и все лицо итальянца. Он стал чем-то похож на классического алкоголика. Образ портила только ухоженная борода. Дож Марканта не от Джустиниани, а на самом деле совет семей, принял все ваши условия. Венецию удовлетворит материковая Греция с Фессалией, Эпиром и Западной Македонией. И нас не интересует побережье Анатолии, кроме островов, за исключением Лесбоса и Лемноса, которые окажутся в вашей зоне влияния. Родос переходит мальтийцам, но Крит и Кипр должны принадлежать нам. Мы не против передачи России и Леванта, но республика хотела бы получить Палестину. Или мы обсудим совместное управление этой землей, одинаково важной для католиков и ортодоксов. Забавно делить шкуру неубитого медведя, еще и такого сильного, который сам кого хочешь загрызет. Но меня радует столь быстрая реакция воинов-торгашей. В принципе, меня все устраивает. Россия – это континентальная держава, и я планирую, что мы будем дополнять друг друга с Венецией. Если к нам присоединится Генуя, то будет еще лучше. Понятно, что Черное море должно стать внутренним русским озером и все равно придется строить флот. Но это дела ближайшие 10 лет, и сначала надо выслушать гостя. Одними словами, меня к масштабной войне не подтолкнешь. Пока для нас ситуация складывается удачно, страна избавилась от угрозы набегов, еще и приросла немалой территорией. Объективно мне нет смысла торопиться. Также я привез вам 50 тысяч дукатов для продолжения войны, неверно истолковав мое удивление. Посол быстро пояснил: я понимаю, что это мало. Весной приедет новый посланник и передаст вам еще 100 тысяч. К сожалению, республика несет постоянные потери и огромные убытки, поэтому мы не можем выделить больше. Также вместе со мной приехали 30 корабелов и 20 опытных морских офицеров. Вы говорили, что в будущем хотите построить флот. Вот мы решили вам помочь. Насколько я помню, по вашему настоянию заготовка строевого леса началась еще несколько лет назад. Значит, это облегчит строительство и корабли станут служить дольше. Заодно венецианские мастера обучат русских подопечных, как и офицеры, которые займутся подготовкой ваших моряков. Прошу простить за дерзость, но ваши флейты, построенные голландцами и плавающие по Каспийскому морю, не выдержат боя даже с османскими галерами. Это устаревшие корабли из прошлого века. России нужен совершенно иной флот, иначе затея не имеет смысла. Я чуть вином не подавился, когда услышал про мизерную для Венеции сумму. Ведь это, мать его, 525 килограмм золота. Понятно, что речь о целевом транше, который пойдет строго на строительство флота, производство морских орудий и подготовку экипажа. Сука, и ведь не откажешься. Венецианцы сразу зашли с козырей, предложив немыслимую для России сумму. Если я правильно посчитал, то это примерно 1 200 000 серебряных талеров, которые мы начали недавно чеканить на монетном дворе. Не став мудрить, новые деньги назвали ефимками, но они полностью соответствуют германскому талеру и весят 27 граммов. А еще итальянский искуситель предложил мне треть годового бюджета страны. А ведь я его увеличил почти в два раза за 4 года. Но сумма все равно невероятная. Глупо отказываться от такой возможности. И ведь как все четко просчитали, стервицы. Год у нас уйдет на захват Азова. Что вполне реально, ведь план штурма города давно готов. Два года займет строительство флота с предварительной очисткой Азовского моря от османских кораблей при помощи казаков и боевое сложивание. К тому времени как раз закончится перемирие с Саадитом Героем, и мы сможем спокойно атаковать Керчь и Кафу. Вернее, это можно делать уже сейчас, ведь города принадлежат османам, а не крымскому хану. Хочется надеяться, что к тому времени татары основательно друг друга перережут, ведь это облегчит наши действия. По крайней мере сейчас там идет нешуточное рубилово. Такое ощущение, будто султан демонстративно отстранился от дел своего важнейшего вассала. Есть версия, что основной претендент на крымский престол занес денег не только нам, но и великому визирю. Ведь Мехмед IV уперся рогом в Венгрии, полностью посвятив себя войне со Священной Лигой. Поэтому портой правит несколько группировок во главе с Сары Сулейман Пашой, тем самым визирем, по происхождению славянином из Боснии. В общем, разлад в стане противника нам на пользу. Только я хотел использовать передышку до начала войны Аугсбургской лиги для накопления ресурсов. Также мы с командованием планировали далее опустошать Анатолийское побережье и всячески помогать Собискому провизией с порохом, чтобы он еще сильнее увяз в Молдавии. Ведь после заключения перемирия со Священной Лигой Магометане первым делом ударит по Речи Посполитой, так как выход поляков к Черноморскому побережью и отсечение Крыма для них смерти подобно. Русские же войска спокойно стоят за порогами в Самарогородке и воюют с мелкими ногайскими ордами, глобально не угрожая порте. А для штурма наших позиций у басурман просто не будет ресурсов. Я очень жду, когда мусульманская и католическая армии сойдутся в генеральном сражении, и победитель этой битвы не важен. Выиграла бы Россия, еще сильнее ослабив старых врагов. Далее по плану Генштаба русская армия должна продолжить систематическое уничтожение кочевых орд и сжечь Бахчисарай. Эта стратегия рассчитывалась примерно на 5 лет. Она включала в себя захват черноморских крепостей османов, расположенных между Крымом и Дунаем, а также окончательное завоевание Перекопа. А дальше нам пришлось бы только отбиваться, положившись на бога и крепость духа русского солдата. Но за Днестр пришлось бы уйти в любом случае. И дело не в отсутствии сил. Просто масштабная война потребует максимального напряжения сил и поставит крест на многих начинаниях внутри страны. Но появился венецианский искуситель и спутал такой отличный план. Естественно, я соглашусь. Более того, кроме полноценного морского флота у России появится нормальная навигацкая школа и настоящая морская пехота. В лучших традициях великого адмирала Де Рюйтера 5, Михаил Адриан Зен Де Рюйтер, 1607-1676, адмирал, командовавший Нидерландским флотом в англо-голландских войнах 17 века, одержал несколько крупных побед над англичанами и французами, включая знаменитый рейд на Медуэй. Был смертельно ранен в сражении у берегов Сицилии во время войны с Францией, погибшего 10 лет назад. Именно он создал этот род войск и доказал его преимущество для десантных операций. Кстати, вымышленный капитан Блад служил под командованием именно этого гениального голландца. Ладно, в сторону лишние мысли. Необходимо обсудить с послом причину столь щедрого подарка. Понятно, что мы нужны Венеции, но бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Джакомо, я приму деньги, и поверьте, все они пойдут именно на строительство флота. Но у меня есть два вопроса. Что мне делать с золотом? Его практически не используют в России. И в чем причина вашей спешки и щедрости? Только давайте будем откровенными. Нам прекрасно известно, что у вас в ходу серебряные монеты, улыбнулся Морозини. Большую часть суммы я привез в германских талерах. Потому у нас столь большой караван, которые охраняют более сотни отборных швейцарских наемников, не считая прибывших офицеров, моих слуг и обозников. У нас с собой даже 5 легких пушек, которые столь эффективно использует русская армия. И все равно через Польшу пришлось двигаться с большой опаской. Там каждый магнат мнит себя удельным князем и может вас спокойно ограбить. Благо мы союзники и у Венеции есть авторитет. Но нам все равно пришлось отразить десяток нападений мелких шаек. При этом я уверен, что в 5 или 6 случаях их прислали эти самые магнаты, недавно принимавшие меня в своих замках и дворцах. Очень необычный народ эти поляки. Киваю в знак согласия и жду продолжения. Джакомо тихо выдохнул и произнес. Обстоятельства в Европе резко изменились. Еще в прошлом году Франция начала формировать новую армию. Но только недавно нам удалось узнать о ее численности, что привело в смятение всех участников Священной Лиги. Похоже, Людовик XIV собрался завоевать не только Пфальц для своего брата, но и половину Германии. В принципе, Нидерландам, Священной Римской империи и Дании не впервой воевать с французами и побеждать их. Взять хоть последнюю войну 6, Голландская война, военный конфликт, проходивший в 1672-1678 годах. Его участниками были с одной стороны Франция, Англия, Швеция, Кёльн и Мюнстер, а с другой – Голландия, Испания, Габсбургская монархия и Бранденбург. В первые два года война велась на территории Нидерландов. После убийства Яна де Витта пожизненным правителем Голландии был объявлен Вильгельм III Оранский, организовавший оборону страны. Он смог предотвратить продвижение французов и полное поражение голландцев, разрушив дамбы и затопив большие территории. После этого война распространилась почти на всю Европу. В 1678 году был подписан Нимвегенский мир, состоявший из многочисленных мирных договоров воюющих сторон между собой. Франция выходила из войны победительницей и смогла сохранить за собой большинство завоеванных земель, однако должна была вернуть север испанских Нидерландов. Нидерланды обещали за это нейтралитет своей страны в будущем. От Испании Франция получила Франш-Конти, обменяла фламандские города и овладела Фрайбургом, принадлежавшим до этого Австрии. Бранденбург, остававшийся поначалу в стороне от этого невыгодного для него мирного договора, был годом позже вынужден подписать Сен-Жерминский мир. На самом деле в ней победила одна страна, Швеция, чего бы там ни думали в Париже. По крайней мере, завоевание двух клочков земли досталось Парижу неоправданно дорого. Судя по всему, Джакомо надо выпить, да и мне тоже. Киваю Савве, который быстро метнулся за новой порцией глинтвейна. Благодарно кивнув после доброго глотка отличного напитка, венецианец продолжил. Подготовка Франции к столь масштабной войне вынудит императора Карла заключить мир с Портой. В итоге именно Венеции, а затем Польше придется выдержать удар Мехмеда IV, разъяренного чередой поражений. Мы не собираемся заключать мир с османами и продолжим борьбу. Значит, республике не обойтись без вашей помощи. Поляки весьма ненадежный союзник. Ян Собеский год осаждал какую-то незначительную крепость, потеряв под ее стенами треть армии. За это время вы снесли укрепления на перешейке, сожгли третий по значимости город Крыма, еще и уполовинили армию хана, польстил мне посол. Поэтому напрашивается именно такой маневр. Также важнейшим фактором оказалась новость, пришедшая прямо перед моим отъездом. Она его и ускорила. Два месяца назад в Амстердаме убили Вильгельма III Оранского. Подробности мне неизвестны, но, скорее всего, это дело рук католиков-фанатиков. Смерть штатгальтера сразу повышает шансы Франции на успех. Лидером протестантов выберут Георга Вальдекского VII, Георг Фридрих Вальдекский, 1620-1692, князь Вальдекский, граф Пирманский, Вальдекайзенбергский и Кулимборский, 1664-1692, имперский фельдмаршал, 3 сентября 1682, и голландский генерал-капитан, 1672. Просто в их стане нет более авторитетной фигуры, только граф – отличный генерал, но слабый политик. Значит, будущие события запутываются еще сильнее. В любом случае чаша весов уже качнулась в сторону французов. И это прекрасно понимают в противоположном лагере. Я с трудом сохранил спокойствие, услышав столь приятную новость. Получается, Скоморох добился своего. Интересно, куда он пропал? Касаемо влияния на предстоящую войну убийства Оранского, то можно смело сказать, что Франция теперь победит. Ведь в моей истории именно сторонники штатгальтера, женатого на английской принцессе, организовали славную революцию. Теперь нет уверенности, что в Англии свергнут стюартов. Таким образом, антифранцузский альянс не только лишается мощнейшего союзника, но и, возможно, приобретает врага. Все-таки объединенный англо-голландский флот превосходит французский как количественно, так и качественно. Но, насколько я помню историю, противостояние на море оказалось не столь однозначным, и Амстердам с Лондоном понесли просто чудовищные потери. Особенно пострадал торговый флот всех основных морских держав, да и сама торговля изрядно пострадала, что выгодно волжскому транзиту. Но сейчас это не важно. Венецианцы молодцы, так быстро просчитать ситуацию, сделав единственный верный ход, хотя с их опытом и силой разведки это не так сложно. Не удивлюсь, что изначально мне предназначалась более скромная сумма. Однако опытные интриганы быстро переиграли ситуацию, получив новые вводные. «Есть еще одна новость, Ваше Величество. Перед отъездом я получил сообщение от нашего генуэзского друга», снова усмехнулся Морозини, намекая на мутного Апица. «Нунций сообщает, что Генуя практически утвердила ваше предложение, хотя я не знаю, о чем речь. Нам только предложили совместную атаку на Алжир и Тунис в качестве приза. Вскоре в Москву приедет новое генуэзское посольство. Не удивлюсь, если оно тоже привезет вам денег, коли эти ростовщики решили ввязаться в войну. Столь сильная Франция опасна для всех соседей. После победы над Священной Римской империей и Голландией, Луи немного передохнет, а затем полезет в Северную Италию и Испанию. Поэтому ростовщики решили поспешить. Ага, а еще французы, добившись успехов в Германии, могут существенно помочь османам, в первую очередь вооружением и деньгами. Новый удар с востока выведет Австрию из игры, что позволит Людовику откусить огромный кусок Священной Римской империи, на которую тот зарился всю свою жизнь. Получается, я сам себя перехитрил. У меня нет никаких сомнений в мощи Порты. У этого государства просто неисчерпаемые людские ресурсы, да и армия весьма организована. Что касается флота, то при поддержке французов магометане смогут быстро его перевооружить. И тогда самый умный царь Федя получит такой удар, что нас моментально выбьют из Азовского моря и части завоеванных степей. В этом случае просто глупо думать о нападении на Керчь или выходе в Черное море. А еще это позволит османам перейти в атаку. Ведь они смогут собрать немалую армию в одной из крепостей и ударить совместно с татарами хоть с десятка направлений. Я не гений стратегии, но напрашивается только один выход. Вернее, два, для каждого из наших врагов. Надо срочно ехать в Швецию к другу Карлу и убедить его присоединиться к антифранцузской коалиции. Тем более, что он обижен на Людовика. Он согласится, если Габсбурги пообещают ему какую-нибудь плюшку, например, часть Гольштейна. Главное, не лезть в Шлезвиг, который Дания считает своей территорией. А конфликт между Копенгагеном и Стокгольмом мне сейчас не выгоден. Об этом стоит переговорить с Джакомо, дабы он огласил такую позицию в Вене. Вторым помощником могут оказаться персы. Я потихоньку подкупаю тамошних евнухов, правящих страной, натравливая их на Порту. Там до сих пор помнят, кому ранее принадлежал Багдад, и хотят его вернуть. Придется отправлять посольство во главе с толковым человеком. Где бы его еще найти? И, к сожалению, часть венецианского золота придется отдать шаху Сулейману. Вернее, оно уйдет на закупку современных орудий и ружей для персидской армии. Еще не мешает отправить на юг инструкторов и, возможно, более солидную поддержку. Грамотного удара с востока в Порте точно не ждут. Это кардинально повлияет на войну. Савва проводит вас в приготовленные покои. Нарушаю затянувшееся молчание. Мне нужно подумать. Завтра продолжим беседу и, возможно, мы примем обоюдовыгодное решение. Слишком много новостей для одного дня. Ступайте, Джакомо. Если вы думаете, что я просидел за размышлениями много часов и долго не мог уснуть, то глубоко заблуждаетесь. Выспаться толком не удалось, есть такое дело. Однако по совершенно иной причине. Понимаю, что делаю глупости, но не собираюсь от них отказываться. Почему Людовик XV содержал целый оленей парк 8? Оленей парк – особняк неподалеку от Версальского дворца, предназначавшийся для встреч короля Франции Людовика XV с многочисленными и часто меняющимися фаворитками. В литературе 19-20 веков феномен Оленьего парка использовался в качестве примера развращенности нравов эпохи рококо. Инициатором создания Оленьего парка явилась официальная фаворитка Людовика XV, маркиза де Помпадур. Причина такого поведения кроется в следующем. Не желая потерять короля, а вместе с ним и власть над страной, фаворитка сама выращивала для него юных любовниц. Таким образом, расчетливая женщина не допускала появления серьезной соперницы, которая могла бы надолго занять место в сердце Людовика. А я не могу, причем француз еще в молодости забросил государственные дела, сосредоточившись на блуде и развлечениях. Я же пашу, как негр на плантациях, голова постоянно пухнет от мыслей, еще и паранойя не дает спокойно жить. Может же у меня быть отдушина, связанная с физическим расслаблением? Морально я отдыхаю в кругу семьи, а тело тешу с двумя прелестницами, красивыми даже по меркам 21 века. Вот и после встречи с послом я сначала сделал разминочный комплекс, затем попарился в бане и двинулся в сторону отдельного терема, расположенного на территории поместья. Понятно, что служанки заранее сообщили моим нимфам о приходе господина, поэтому в большой и светлой прихожей меня ждала умопомрачительная картина. Представьте себе брюнетку спортивного телосложения с торчащей вверх грудью третьего размера, а вторая красотка, блондинка просто с идеальной фигурой. А какие у нее бедра? Обе девицы предстали передо мной в полупрозрачных халатиках и домашних тапочках. Волосы распущены, на лицах улыбки. Кто же здесь устоит? Так, надо выбрать, с кого начну развратничать. Быстро произношу детскую считалочку. Эники-беники ели вареники. Эники-беники, клёц. Вышел веселый матрос, к лешему считалочки. Сегодня первой будет брюнетка. Сбрасываю камзол прямо на пол. Поднимаюсь по ступенькам и под журчащий смех Маши подхватываю ее на руки. Вообще-то она Екатерина, но это не важно. Пока донес машущую ногами красотку до спальни, успел возбудиться. Ставлю ее на кровати, срываю пеньюар, заставляю ее сделать несколько оборотов, дабы насладиться аппетитными формами со всех сторон. Затем, уже не в силах сдерживаться, кладу девушку на спину и начинаю целовать. Сначала впиваюсь в пухлые губы, потом в идеальную грудь. Крупные соски мигом затвердели, а Маша издала тихий всхлип. Второго приглашения мне не нужно. Раздвигаю ноги девушки и рывком вхожу в мокрое лоно. Не обращая внимания на всхлипы, переходящие в сладостные стоны, продолжаю работать, будто отбойный молоток. Мне сейчас нужно сбросить напряжение последних дней и недоизысканных ласк. Наконец, не в силах сдерживаться, вытаскиваю свой инструмент и обильно кончаю на плоский животик. Затем переваливаюсь на бок, пытаясь отдышаться. Да, в отличие от будущего французского короля, я предпочитаю не плодить десятки бастардов. Опасное это занятие в России, матушке. Провожу рукой по вздыбленной и влажной от пота груди любовницы. Ну как можно отказаться от такой красоты, и плевать на мнение жены. Ее дело рожать наследников, и точка. Я и так дал женщинам семейства Романовых слишком много свободы. Вдруг приоткрылась дверь спальни, и в проеме появилась умильная мордашка Даши. «Государь, а ты сегодня надолго? Ведь я тоже соскучилась», — произносит провокаторша, сбрасывая халатик. «Что я могу сказать? Это шедевр. А еще понимаю, что начинаю вновь возбуждаться. Эх, хорошо быть молодым. И почему я должен отказываться от чувственных удовольствий? Царь я или не царь? Располагайся», — показываю блондинке на место рядом и сам бегу в ванную, которая совмещена со спальней. К процессу разврата у меня тоже системный подход. Чую, это будет долгая и приятная ночь. Глава 6. Государь, но такого никогда не было. Мужики шли в ополчение, и это всегда были горожане. Удел крестьян пахать, а не воевать. Эмоционально воскликнул Змеев. У нас сегодня эпохальное совещание в Министерстве обороны. Присутствуют главные персоны, определяющие нынешний облик русской армии. Министр Змеев, его заместитель Баритинский, генерал Имарткин, Бычков и Косогов. Кроме военных в моем коломенском кабинете находится главный интендант языков и два моих бессменных секретаря. Обсуждаемый вопрос одновременно простой и сложный. Называется он рекрутский набор и сразу вызвал неоднозначную реакцию военных. Нельзя сказать, что стрелецкие и солдатские полки ранее формировались исключительно из гулящих, то есть свободных людей. Во время череды войн, ведшихся при Алексее Михайловиче, часть новобранцев брали из даточных людей, то есть крестьян, но ядром полков являлись дети стрельцов, горожане и прочее необлагаемое налогом население. Хотя после моей реформы подворные подати стали касаться всех слоев русского общества. Даже дворяне и бояре теперь обязаны платить налог на прибыль, если занимаются производством или торговлей, а также на имущество, если имеют дом в пределах городской черты. Но это к делу не относится. Новые условия просто вынуждают меня увеличивать численность армии, в первую очередь пехоты. Именно на нее предполагается сделать ставку в предстоящей войне с Портой. Также придется расширять кавалерийские части, в первую очередь кирасир, уланов и гусар. Конные части – вещь весьма затратная и специфическая. Но мы накопили немало лошадей, особенно в последних походах, и уже начали формировать кавалерийские полки нового строя. Больше никаких рейтаров, давно устаревших. Есть регулярные части и иррегулярные, состоящие из казаков и калмыков с башкирами. Я не вижу никаких проблем с притоком добровольцев из дворян в кавалерию. А вот увеличить пехоту раза в три за счет вчерашних крестьян – сложная задача. Именно поэтому Змеев против скачкообразного роста армии не хочет торопиться. Только он не в курсе, что через 2 года мы начнем воевать с османами серьезно. Нам не простят строительство флота, да и Крым с вырезанными ордами степняков припомнит, начав бить со всех сторон. Значит, нужна резервная армия, которая будет готовиться в тылу и постепенно вливаться в действующие полки. Нынешних сил может не хватить, ведь численный перевес на стороне противника. Это потребует не только денег, но и сотен офицеров с унтерами в качестве инструкторов, что ослабит регулярные полки. А еще Змеев с поддерживавшим его Баритинским противится обязательной службе для дворян и детей боярских. Мне пришло в голову пойти по пути Петра, чья задумка была неплоха. Только я предложил службу сроком в 15 лет для всех сословий с последующим выходом людей в отставку. Далее из ветеранов станут формировать полицию, таможню, чиновничество, пожарные команды и коммунальные службы. Естественно, что офицеры займут свои ниши, а нижние чины – свои. Заодно по моему плану в армии будет проведен 100% ликбез, и весь личный состав обучит грамоте со счетом. Это хорошая система для отбора наиболее талантливых и способных, чтобы двигать их выше по военной и социальной лестнице. Да, вчерашние крестьяне смогут стать офицерами, а выслужившись до капитана, получат ненаследственное дворянство. Их дети займут пограничную нишу и станут служилыми людьми, но уже с правом поступать в шляхетские училища и университеты по льготным программам или платно. Новой поросли будет легче получить наследственное дворянство, которое также положено армейцам и чиновникам, дослужившимся до 5-го ранга, то есть до майора. Да, и здесь я решил скопировать Петра. Сейчас разрабатывается проект табеля о рангах, только в моем варианте будет 10 чинов. Насколько я помню из уроков истории, введение этой системы существенно повлияло на судьбу дворянского сословия. На первый план вышло не знатное происхождение, а личная выслуга. А еще я собираюсь аннулировать придворные чины, вроде окольничего и стольника. Запрещу их законодательно, дабы в будущем не появились камергеры, гофмейстеры и прочие шталмейстеры. Есть министерство, ейф-канцелярия, управляющие делами царской семьи и слуги. Этого хватит. Остальные пусть служат, а не слоняются по дворцам, которых пока нет. Хотя уже в следующем году я затеваю грандиозную стройку. Большому кремлевскому дворцу быть. В Кремле останется только грановитая палата, тюремный дворец, и все. Уберу даже патриаршие подворья. Соборы, конечно, не трону, как и монастыри, где сейчас располагаются казармы гарнизона и моей охраны. Снесу и аптекарский приказ с оружейной палатой, тем более что они давно переехали в Коломенское. Вместо них построю арсенал, сенат и здание совмина. Остальную территорию займет парк. И, конечно, в древней крепости заработают нормальный водопровод, канализация и новая система отопления. В общем, планов снова громадье, а денег нет. Кстати, Змеев и Баритинский относятся к русской аристократии. И они сразу смекнули, что рекрутская система, обязательная служба дворян и табель о рангах ударит именно по знати. На крестьян, ремесленников и купцов им плевать. В отличие от простых дворян, которые могут составить старым родом конкуренцию, изрядно их потеснив. Поэтому министр с заместителем единым фронтом выступили против моей инициативы. Ты говорил, что у нас сейчас затишье, государь. После заключения мира с Крымом мы только добиваем шайки нагайцев и разбойников. Еще недавно разгромили шамхалов, что дело полезное. Но куда нам такая армия? Казна ее не потянет, да и многие знатные люди возмутятся. Одно дело ходить в поход и совсем другое, обязательная служба сроком 15 лет. Еще и после увольнения им придется перейти в гражданские учреждения. А кто будет заниматься хозяйством? Так ведь все роды разорятся. Ведь жалование у офицеров будет невеликое, с земли многие имеют в несколько раз больше. Хорошо, что хоть солдатам почти не придется платить. Это не обнаглевшие стрельцы, поэтому такой проект я одобряю. Однако загонять знатного человека в стойбище – весьма спорная задача. Да и как можно отменять все придворные чины? Они ведь были испокон веков, поставляя царям верных людей. Баритинский, взявший слово, полностью подтвердил мои подозрения. Не хочет знать служить, да и опасается возвышения дворян. Ничего, это они еще не понимают, что я буду принципиально двигать наверх талантливых военных, инженеров и чиновников, не обращая внимания на происхождение. Социальный лифт должен работать и окончательно уничтожить местничество, а по сути, являющуюся кастовой систему. Что касается опасений за поместья, то обязательная служба коснется не всех. Если в семье один сын, то он призыву не подлежит. Это касается и других сословий. Благо детей в здешних семьях много и проблем с кадрами не предвидится. Кстати, Марткин молчит, хоть и князь, но он член правящей семьи, поэтому обязан поддерживать все мои предложения. Бычков с Косоговым, будучи из служилого дворянства, сразу оценили пользу от нового проекта. А вообще, надоели мне эти споры. Мне ведь прекрасно известно, что рекрутский набор в данный отрезок истории – оптимальный вариант. Профессиональную армию Россия не потянет, а время всеобщей воинской повинности еще не пришло. Главным преимуществом моего плана является подготовка кадров для низшего и среднего уровня госслужащих, причем грамотных. Поверьте, сейчас не все дворяне умеют нормально писать и считать, чего говорить о крестьянах. Плюс армия даст людям различные специальности, ведь те же саперы – это готовые строители и, возможно, инженеры. Научно-технический прогресс бурно развивается, значит, необходимо готовить кадры всеми доступными средствами. Даю 2 месяца на разработку чернового варианта проекта, тихо хлопаю по столу, отчего народ даже дышать стал через раз. После окончания посевной проведем первый набор. Дворян в кавалерию начнем подбирать уже сейчас. Запросите командование всех конных полков. Надо вытащить оттуда лучших людей. Но это еще не все. Флот. Все присутствующие воззрились на меня с нескрываемым недоумением. Россия начинает строительство военного флота. Но для действий в Черном море, а не на Каспии, поясняю собравшимся. Но ведь это большая война, государь. И нам придется брать Азов, к чему армия не готова, сразу среагировал Змеев. А еще это потребует уйму деньжищ. Честно говоря, он меня порядком утомил. Дело не в том, что я капризничаю, будто дитя, не понимая очевидных вещей. Наша армия именно что готова взять штурмом ворота к Дону. Благо неплохо потренировалась в прошлом году. С осадной артиллерией есть проблемы, но за 6 месяцев вполне возможно отлить и испытать нужные пушки. Хороший металл регулярно поступает из Швеции, а тульские мастера наловчились копировать лучшие образцы европейских орудий. Вопрос в том, что новая война – это жуткий стресс для министра, занимающегося хозяйственными вопросами. Касаемо финансов, я ведь не дурак, и вроде никогда не давал повода подозревать меня в авантюризме или разбазаривании ресурсов. Пора подыскивать замену Змееву. Венедикт Андреевич выполнил задачу на первоначальном этапе, реформировав армию и создав грамотную систему управления министерством. Но чтобы двигаться дальше, ему не хватает знания и широты взглядов. Плохо, что Баритинский тоже не тянет. Вернее, он находится на своем месте, отвечая за формирование и обучение полков. Необходим новый управленец. Только где его взять? Марткин нужен мне на полях сражений. Я неверно выразился. Военный флот уже начали строить на верфи в Гнильцах. Да, дело поручено твоему брату, отвечаю на незаданный вопрос Семена Языкова. Весной должен быть готов флейт нового вида, более сложный, нежели плавают по Каспию. Также уже заложен Голиас, это такая галера, но с оружейной палубой. Как сойдет лед, испытаем новые корабли. Далее мастера и работники переедут в Воронеж, который станет базой русского военного флота. Придется основательно ограбить Волжскую и Коломенскую верфи, но иного пути нет. 3 флейтов и 10 небольших галер для Каспийского моря пока достаточно. Есть еще не менее важный вопрос. Снова делаю паузу. В кабинете тишина, нарушаемая шуршанием пера Калычева, ведущего стенограмму заседания. Нам необходимо полноценное навигационное училище, вместо нынешних школ в Коломне и Нижнем Новгороде. Наши союзники прислали преподавателей, которые помогут воспитать офицеров и моряков. Плохо, что неподготовленные люди или юнцы нам пока без надобности. Вернее, на младшие курсы будут зачислены все желающие из детей боярских и дворянских. Ибо служба в военном флоте – это привилегия. Лучших матросов отберем на торговых судах и каспийских флейтах. Но этого мало. Придется снова ограбить армию и забрать лучших, в том числе артиллеристов. После моих слов Марткин тихо вздохнул, понимая, что в первую очередь людей изымут из легиона. И последнее, произношу, когда народ немного переварил полученную информацию. Начинайте готовиться к штурму Азова. Никаких осад и долгих сидений под крепостью. Спускаемся по Дону, уничтожаем каланчи и берем город. Ответственным за разработку плана захвата города назначаю генерала Бычкова. Не подведи меня, Алексей Алексеевич. Командир Туликов хотел вскочить, но я жестом приказал ему не дергаться. Мой выбор очевиден. Именно этот генерал разрабатывал план штурма Перекопа, к который мы провели без особых проблем. Менее удачное взятие Гизлева, где армия немного умылась кровью, тоже работа Бычкова. Но там дело оказалось в отсутствии опыта. Да и город мы в итоге взяли. Думаю, с Азовом глобальных проблем не будет. Вот так буднично Россия вступила в войну, которая ей пока не нужна и чье начало я всячески оттягивал. Теперь придется работать еще интенсивнее и забыть о праве на ошибку. Такой роскоши мы себе более позволить не можем. Поэтому следующее совещание у меня пройдет с главой МВД и безопасниками. В стране не должно быть даже намека на возможные бунты и заговоры. Если надо казнить несколько сотен сейчас, чтобы на завтра обезопасить тыл, то я дам на это санкцию. Сразу вспоминаются восстания Булавина и Пугачева, изрядно ослабившие воюющую страну. А еще есть надоевшие, как горькая редька, церковники. При этом бесит меня обе стороны. Лидеры раскольников оказались не такими уж святошами, сражаясь в том числе за свою власть и влияние. Благо у нас есть засланный казачок в их лагере и разведка вовремя узнает о планах старообрядцев. Но я действительно готов казнить церковную верхушку, несмотря на последствия. За 2 года можно залить кровью любой бунт, и до многих глав староверских сообществ уже донесено, что царь не пощадит никого, даже младенцев. И ведь мне поверили. Заодно идет ненавязчивая обработка рядовых прихожан, ведь только единицы готовы добровольно умереть за веру. Остальные, если им не промыли мозги, предпочитают жить, работать и растить детей. Пусть прихожане тоже давят со своей стороны на попов, пока мой вариант заморозки конфликта более или менее действует. Плохо, что началось постепенное расслоение церквей, где молятся люди, крестящиеся двуперстно и троеперстно. Однако люди Башмакова и Дунина стараются пресекать такое деление, иногда банально уничтожая излишне радикально настроенных персонажей. Жду, чего решит комиссия, но нынешний вариант в любом случае приведет к созданию 2 русских церквей, несмотря на мой террор. Если ничего не предпринимать, конечно, как же они меня достали. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Затянули младшие сестры во главе с Натальей под радостный смех племянников и сына. Да, я решил запустить традицию празднования Рождества с наряженной елкой. Календарь мною изменен, и мы празднуем 3-й Новый год 1 января. Вернее, для всех жителей России, это просто дата, к которой теперь надо привыкнуть, как и к названиям месяцев на европейский лад. Кроме одного человека, конечно, для меня это главный праздник, как в прошлой, так и нынешней жизни. Савва с Аксиньей в первый раз удивились, но затем привыкли, что их воспитанник нарушает пост, пьет вино, еще и из ружья может пальнуть в полночь 31 декабря. Стрелять из пушек няньки мне запретили. Ничего они не понимают в правильном праздновании Нового года. А еще я наряжал небольшую елочку. В прошлом году мне захотелось красивых игрушек, но здесь и сейчас это определенная проблема. Вернее, не получилось изготовить украшения из стекла. Пришлось заказывать у художников оружейной палаты различные деревянные фигурки, которые затем красиво расписали. Естественно, мои действия не прошли мимо одной любопытной особы. Игрушки, вообще-то, ее епархия, только для кукольного театра. Сейчас изготавливаются и детские, ведь племянники растут. И вдруг брат заказал мастерам что-то необычное. Тут же мой кабинет подвергся нападению, а его обладателя приперли к стенке. В общем, после истерики и слез, вызванных обидой на лишение ребенка игрушки, мы постановили, что следующее Рождество запомнится надолго и станет официальным праздником. Вернее, это и так важное торжество, а мы выработаем канон его проведения. И вот по истечении года посреди центрального зала Коломенского дворца стоит полутораметровая елка, обильно украшенная игрушками, различной мишурой, бумажными и деревянными фигурками обвешаны также окна. На улице давно темно, но огромное количество ламп дает столько света, будто сейчас день. Наташкины кукольники, которые умельцы на все руки, красиво играют мотив, знакомый всем русским детям моего времени. С учетом весьма скудных музыкальных инструментов ребята фактически совершают подвиг. При этом труппа с трудом скрывает удивление, услышав незнакомые, но завораживающие стихи. Еще сильнее удивлен Петр Михайлович Долгоруков, ставший официальным женихом Екатерины. Он младше невесты на 5 лет, но кого это останавливало, если речь идет о настоящей любви? К власти, конечно. Именно к ней настырно лезет многочисленная ветвь огромного рода. Но это дело житейское. Молодой человек даже представить себе не мог, что царская семья настолько дружная и веселая. Сама встреча гостей, организованная Наташей, поражала воображение. Парень с девушкой, наряженные в сказочные одежды, с поклоном открыли двери, задрапированные яркой тканью. Первыми в залу зашли старшие детишки, трехлетний Миша Марткин и двухлетняя Евдокия Волконская с Алексеем Баритинским, полуторалетнюю Марию Марткину, а также Федора Ивановича и Александра Федоровича занесли няньки. Пятимесячная Феодосия Баритинская и месячный Владимир Федорович сейчас в своих комнатах под строгим надзором кормилицы слуг. Да, вы не ослышались. 28 дней назад Аня родила второго сына, с чьим именем я тоже не стал скромничать. Касаемо праздничной залы, то поражены были не только дети, но и взрослые. Все-таки у Натальи с сестрой Марией настоящий талант устраивать праздники. Моя супруга тоже не лишена задатков к оформлению красивых декораций, но я не разрешил ей особо напрягаться. Пусть лучше чаще дышит свежим воздухом, пьет укрепляющие настои и делает особую гимнастику, которую пришлось разработать еще для Софи. У сестры были очень тяжелые роды, вот я и занялся восстановлением ее физического состояния. Понятно, что все это мы подали как изобретение Матвея Громмана. После разрешения от беремени шведской королевы здоровым мальчиком наш акушер стал мировым авторитетом. Его статьи в Вестнике жадно читают не только русские врачи, но и иностранцы, скупающие журналы через послов с купцами, которые переправляют их в Европу. А пока Наталья, Екатерина, Мария и Феодосия, взяв за руки троих племянников, продолжали водить хоровод и запели второй куплет. Даже Петр, получивший отпуск за хорошие оценки, жадно и с улыбкой ловил происходящее в зале. Сейчас он снова похож на прежнего доброго и нежного мальчика, который вдруг превратился в капризного подростка, а теперь стал совершенно непредсказуемым юношей. Метель ей пела песенку «Спи, елочка, бай-бай, мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай». Пока родственники водили хоровод, я переместил взгляд на Нарышкину, смотрел осторожно, дабы не всполошить вдовствующую царицу. Скажем так, мадам натужно улыбалась, с трудом скрывая свое истинное отношение к происходящему. Сами подумайте, теперь, помимо меня и Ивана, еще три мужчины из семьи Романовых встали между Петром и троном, и мы с братом не собираемся останавливаться. Думаю, далее спешить не имеет смысла, что я и внушил Ване. Нечего превращать жен в свиноматок, рожающих каждый год и теряющих жизненные соки, не успев восстановиться. Далее процесс зачатия будем планировать и начнем делать паузу в 2-3 года между родами. В этом нет ничего сложного. Сеструхам я тоже попытался донести свои мысли, через Матвея, конечно. Вроде все прониклись, кроме Евдокии. Старшая решила положиться на волю Божью и беременна уже третьим. Судя по данным разведки, ее муж такой подход одобряет, а их брак на удивление крепок. И вообще, наша семья сейчас – монолит. К тому же она опирается на сильные роды – Баритинских, Волконских, Адоевских. Вскоре к ним присоединятся Долгоруковы, скорее всего, Голицыны и точно Троекуровы. Марткины не так влиятельные, как остальные наши родичи, зато у генерала непререкаемый авторитет в армии. Еще есть Стришневы – это родня по матери Алексея Михайловича, а также Салтыковы, вернувшиеся из Польши и, не имея нормальной опоры в Москве, полностью вставшие на мою сторону. Представители всех этих семейств, а также их ближайшая родня получили немало должностей в армии и на гражданской службе. Пусть они не везде на первых ролях, право на которые надо заслужить, но это моя опора, которую крайне тяжело выбить. Добавьте к ним ведомство Башмакова, Дунина и Матвея Пушкина, тогда сразу станет понятно, почему я сижу на троне 4,5 года. Более того, за это время была уничтожена боярская и церковная оппозиция, и моя власть только усилилась. А после отмены внутренних пошлин, принятия упрощенного налогового кодекса и весьма либеральных указов, облегчающих торговлю и открытие мануфактур, на мою сторону встали все деловые люди державы. Волжский транзит является вишенкой на этом торте будущего экономического благополучия России. Даже недавние жестокие расправы над чиновниками и купцами не подорвали царского авторитета. Скорее наоборот, ведь были казнены и отправлены в ссылку представители знатных родов. Это дало уверенность людям, что в России есть справедливая, пусть и строгая власть. Теперь представьте состояние не очень умной, но амбициозной женщины, все надежды которой разрушились прямо на глазах. Она даже убийцу нанять не может, ибо время упущено и мои спецслужбы сразу пресекут подобный шаг. Но дура баба, вместо того, чтобы вписаться в новые реалии, подзуживает сына, надеясь на изменение ситуации. Не будь мелкой Натальи, я бы давно тихо удавил ее мамашу, да и брата сослал пасти белых медведей. Теперь ты здесь, нарядная, на праздник к нам пришла, и много-много радости детишкам принесла. Закончилась песенка под радостный крик всех собравшихся. Но это было еще не все. Вдруг отворилась дверь, и перед изумленными взрослыми и счастливыми детками предстали самые настоящие Дед Мороз со Снегурочкой. Кто это такие, все домашние знают из моих сказок. Подобные рассказы были немыслимы при излишне набожном Алексее Михайловиче, но я придерживаюсь иного мнения. Часть истории уже поставил Натальин кукольный театр. Сейчас в роли сказочных персонажей тоже выступили актеры ее труппы. Целый год я встречи ждал, письма долго все читал, вам подарки подбирал. Вот добрался и устал, отдохну я, посижу и немного подожду. Елку вам потом зажгу и с детьми плясать пойду. Мы поводим хороводы. Чтоб исполнилось, что ждете, были чтобы все здоровы. Поздравляю с Рождеством, выдал дедушка и, к радости детишек, начал вытаскивать из мешка подарки. Письма дети действительно написали, вернее, это сделали их родители. И вот настала главная часть представления. Счастливые племянники бросились рассматривать подаренные игрушки. Но это было еще не все. Актер начал доставать небольшие коробочки и через Снегурочку передавать их взрослым. Я решил заказать дамам необычные брошки, пока не особо популярные среди русского высшего света. До этого года, конечно, а мужская часть получила карманные часы голландского производства. Жуткий дефицит по нынешним временам, еще и дорогой. Но чего не сделаешь для любимых и не очень родственников. Для Аксиньи, Саввы, Юлии, а также соратников вроде Дунина, Бельского, Башмакова, Медведева, Истомина, Адоевского, Блюминтроста, Келлермана, Салтыкова, Граммана, моих секретарей и еще десятка полезных людей припасены тоже недешевые подарки. Расход получился просто неприличный, но это дело нужное.